Глава 58. Вот уже 5 часов Трай сидел перед вычислительным терминалом, обрабатывая канал за каналом, совмещая и разъединяя телеметрические показатели. А Кадран все это время смотрел в потолок, прислушиваясь, как шелестят в серверах лептонные потоки. На 6-м часу он поднялся, подошел к Траю и сказал: «Тебе обязательно заниматься этим, приятель». «Кажется, ты сказал, что больше не будешь называть меня приятелем», – не поворачиваясь, ответил Трай. «Да, говорил, но это особый случай. Ты не в себе, приятель. Пройди медицинский тест, и я уверен, тебе будет назначено адекватное твоему состоянию лечение». «Я в полном порядке», – все так же не оборачиваясь, ответил Трай, не отводя взгляда от пробегающих колонок тетрографических знаков. «Если бы ты был в порядке, ты бы предоставил компьютеру самому делать свою работу, а сам наслаждался бы отдыхом в метанированной двууглекислой среде. Я уже провел в боксе положенные 1/4 часа. А наши льготы, ты помнишь? Мы ж служим в такой дыре. По инструкции ты можешь находиться в боксе в 2 раза больше минимальной нормы, а я в 3 раза. Но и почему ты не используешь метанированный двууглекислый отдых по полной программе? Потому что тогда, по сравнению с тобой, я буду выглядеть слабаком. Ты и так им выглядишь, проглатывая 1000 пилюль благоприятора в сутки», – усмехнулся Трай. Потом пробежался по клавишам и запустил еще 2 колонки данных на еще 2 экранах. Теперь он обрабатывал целых 10. «Благоприятор нужен мне, чтобы компенсировать рассогласование фазы форматирования», – пробормотал Кадран, завороженно глядя на текущие по экранам потоки информации. Было в них что-то чарующее, однако эту красоту, конечно, видел только он. А обычный первогражданин, бывший наместник Трай, видел в этих потоках лишь прозаическую информацию. Кажется, он был готов пожирать ее целыми кубициклами. «Это была всего лишь ошибка, срыв потока. У нас такое по 3 раза на неделю случается», – сказал Кадрон. «Нет, это было сложное возмущение. На порядок более сложная, чем ошибка, которую вызывает срыв потока связи», – не согласился Трай, продолжая, не мигая, следить за проносящимися колонками знаков. Откуда-то с потолка стали расходиться вибрации, и это продолжалось уже 2-ю смену. 2 обслуживающих робота ремонтировали угол постройки, которую раз за разом продолжали задевать оперением садившиеся на площадку челноки. Кадран подошел к одностороннему окну и выглянул наружу. Роботы сидели на стене и совершали своими манипуляторами какие-то странные движения. Это было похоже на плетение пауками сети. Вот только в лапах стальные пауки держали различные инструменты, которыми сшивали разошедшиеся конструкции и переклеивали сорванные листы изоляционного покрытия. «Все равно сломают», – вздохнул Кадран, отходя от окна. Они с Траем уже научились не бояться этого грохота, когда очередной челнок задевал здание. В чем была причина странного поведения навигации судов, пока никто не мог разобраться. Присланные для решения проблемы эксперты едва не разбились, когда их собственный корабль шарахнул стабилизатором о складской корпус. «И все же, друг мой, лучше, если этим займется машина», – сказал Кадрон. «Машина выдаст решение только через 2 суток». «Да хоть через 3. Что с того? В любом случае она сделает это грамотно. А уж как классифицирует и разложит в архивы, тебе так никогда не сделать». «Мне это и не нужно. Я хочу найти само событие, понимаешь? Мне интересно». «Ага, вот». «Что?» – подошел Кадрон. «Вот эти 2 массива уже не нужны, они пустые», – сказал Трай и включил 2 экрана, прежде чем Кадрон успел что-то понять. Но хочешь, я поговорю с комендантом? С самим Кололом. Правильно говорить, с членом Совета Лиги, достопочтенным комендантом Кололом. А я как сказал? Вот ты издеваешься, а я между тем отправлю на тебя файл в Лигу. Не забудь вписать представление на поощрение. С чего вдруг? А с того. Трай отключил еще 5 экранов, и осталось только 3. Смотри, это уже меньше, чем тетраграмма. И скоро мы выйдем на само событие. А твой компьютер барабанил бы еще 48 часов. И только потом передал это Кололу. Ой, прости, достопочтимому коменданту. «Да как ты смеешь?» Снова начал заводиться Кадрон, но коллега его не слушал и один за другим погасил все экраны расчетного терминала. «Что? Что ты сделал?» Трай повернулся на крутящемся кресле к Кадрону. «Все, я закончил». «И что это было?» «Это было проникновение». «Я не верю. Ты, кстати, выглядишь не очень хорошо. Тебе нужно в бокс. Тем более, что ты не выбрал дневной нормы». «Да, пожалуй». Трай растер лицо руками. «Пойду выберу норму, а потом вернусь и все расскажу». «Что расскажешь?» спросил Кадрун, когда Трай уже выходил с дежурного поста. «Номер файла и координаты события, Кадрун. Я их теперь знаю». Немного подождав, Кадрон вышел в коридор следом и стал прислушиваться. Вот шаги Трая, а вот звук набираемого кода двери бокса. Щелчок, дверь закрылась. Кадрон вернулся в дежурное помещение и сходу запустил команду экстренного вызова. Через несколько мгновений на единственном экране появилось изображение коменданта Кулола. «Приветствую вас, член Совета Лиги Кулол!» На дозвуке оттарабанил Кадрон. «Ты один? А где твой напарник?» «Дышит в метане член Совета Лиги Кулол. Очень уж перенапрягся». «Понимаю. Зачем этот экстремальный вызов? Первый гражданин Трай снова вычисляет, сколько я трачу на переговоры из ваших альфа-накопителей». Это была шутка начальства, и следовало смеяться. Кадрон посмеялся, насколько это было возможно, на дозвуке. «Нет, член Совета Лиги Кулол. Теперь он высчитывает проникновение». «Проникновение? Имеется в виду нарушение охранной мембраны». «Так точно, член Совета Лиги Кулол». «А как это можно вычислить? И самое главное, зачем? Ведь этим занимаются серверы». «Он не хочет ждать. Мотивации первограждан иногда трудно понять, член Совета Лиги Кулол». «Вот-вот, именно этим они и опасны. Так как он считал?» «Вы не поверите, член Совета Лиги Кулол. Он перерабатывал 10 потоков одновременно». «А разве это возможно?» «Я это видел собственными глазами, член Совета Лиги Кулол». «И что в результате?» «Он уверяет, что нашел номер файла, член Совета Лиги Кулол. Сейчас выйдет из бокса, и мы его посмотрим». «Вообще-то, несанкционированное проникновение невозможно, если, конечно, это не джаверы». «Нет, член Совета Лиги Кулол, никаких джаверов не было. Их мы обнаруживаем всегда». «Но я, конечно, полистаю кое-какие архивы специального доступа. Может, когда-то где-то было зафиксировано нечто подобное? Так это был взлом поля?» «Пока мы ничего не знаем, член Совета Лиги Кулол». «Да, меня это заинтриговало. Хорошо, член Лиги Кадрон, сообщите мне, когда все разъяснится. Я тоже не хочу ждать медлительных серверов». Это опять была шутка, и Кадрон снова посмеялся на дозвуке. Однако Кулол отключился раньше, чем Кадрон это сделал, и тот почувствовал себя глупо.